Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 160. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Иеремия, 8 глава, 6 стих. Лишь немногие люди берут на себя труд обдумать свою жизнь. Очень многие люди так близки к банкротству, что им стыдно просмотреть свои книги. Основная масса людей похожа на глупого страуса. Когда его преследуют охотники, он прячет голову в песок, закрывает глаза и думает, что в безопасности, потому что больше не видит своих преследователей. Но подумай, дорогой друг, ведь такое исследование твоей жизни нисколько не повредит тебе. Ни один купец не стал беднее от того, что просмотрел свои бухгалтерские книги. Он может установить, что на самом деле беднее, чем думал, но это не просмотр счетов сделал его беднее. Лучше посмотреть в прошлое, пока еще можно что-то изменить, чем продолжать идти с закрытыми глазами в надежде достичь райских ворот и только потом заметить, что находился в заблуждении. Проводя инвентаризацию, ты ничего не потеряешь. Небольшая самопроверка никогда не повредит тебе. Подумай также, что время, которое есть у тебя на такую самопроверку, очень короткое. Скоро ты будешь знать великую тайну. Мои слова, возможно, недостаточно жесткие, чтобы сорвать с тебя маску. Но есть так называемая смерть. Она не позволит задобрить себя комплиментами. Сегодня ты, может быть, ходишь как святой, но смерть скоро заберет у тебя одолженное тобой платье и приведет тебя на Божий суд. Учти также, что даже если ты можешь обмануть сам себя, то Бога ты никогда не обманешь. Ты можешь использовать неправильные гири, и весы, которыми ты измеряешь свой вес, могут давать неверные показания. Но если Бог проверит тебя, то Он не будет смотреть сквозь пальцы. Да благословит Бог эти увещевания для наших душ, чтобы все мы задали себе вопрос: «Что я сделал?»